Глава 8. «Ань, ну ты что как маленькая, честное слово?» — уговаривала меня Светка. «Папа то, папа сё. Ты вон сама скоро будешь папа. Тьфу, мама. Ты вспомнить, что с тобой было, хочешь?» «Хочу», — сказала я. «Ну так пойдем. Тут 2 шага всего. Через двор и налево. Жанна Абдуллаевна точно увидит. Если гипноз есть, она из глаз распознает и порчу. Я проверяла. Но твой папа...» Сделала многозначительную паузу подружка. «К ней тебя точно не поведет, ведь ему везде мошенники мерещатся. И ты это знаешь лучше меня». «Это да», — вздохнула я. Сходить к супергадалке-экстрасенсу и хотелось, и кололось. И вообще, меня очень смущала перспектива сидеть под домашним арестом и ходить в универ под конвоем, как это планировал папа. Он не знает полумер. То должна быть самостоятельной и ответственной. Ты уже взрослая. То из дома не ногой. Стой там, иди сюда. Нет, приятно, конечно, что он меня любит и заботится, но делает это как танк, и уже очень хотелось сбежать. У меня возникла мысль. Светик, а вдруг я сама сбежала? Да ладно. Ты не помнишь, мы с папой не ссорились перед моим исчезновением? О таком ты мне не рассказывала, может, не успела? Я потерла виски. Блин, ссоры не помню. Но что же было в этом белом пятне? «Позвони на мой телефон», — попросила я. «Зачем?» «Ну, если он у похитителя, тот ответит. И подозрений никаких. Ты же в списке контактов. Просто удивишься, где Аня, спросишь и все. Если это будет тот голос, который звонил, ты поймешь. Он мягкий, прям бархатный, и акцент очень необычный, с раскатистым «Р». Тогда я никуда не пойду. Он ведь сказал, что приехал и может где-то рядом тусить». «Но вдруг это твоя большая и светлая любовь?» «Нет, Светик», — покачала я головой. «У тебя шикарные версии, но они слишком хороши, чтобы быть правдой. Давай признаем горький факт. Просто так не похищают, просто так не выбрасывают в чужом городе в одной ночнушке. И просто так никто не беременеет. Нам на лекциях по психологии рассказывали, что иногда у жертв срабатывает самозащита, и память отправляет травмирующие воспоминания в подсознание. Получаются провалы. Так что папа прав, это опасно». «Ой, ну хорошо», — поджала губы Светка. «Но ты не выглядишь жертвой от слова вообще. Замнем для ясности. Так, про телефон. Если он отключен, значит...» Я задумалась, но потом махнула рукой. «Значит, примем это за знак, что можно выходить. Только давай быстро». Так мы и сделали. На звонок никто не ответил. «Ты в халате пойдешь?» — хмыкнула подружка. Я принялась переодеваться со скоростью света, подумав мельком, что знавала кого-то, кто умел одеваться за секунды. Кто это был? Загадка. Через 3 минуты я вставила ноги в джинсах и носках в резиновые сапоги и подвязала поясом длинный серый плащ, в котором только детей пугать. Потом натянула капюшон пониже для конспирации. «И по пути пирожное купим. Папа со своей войной про все забыл», — сказала я, запирая дверь. «А ему пряников. А то я умру без пироженки, со смородинкой и заварным кремом. Кажется, я их не ела целую вечность». «Ага». И мы сбежали по лестнице нашей хрущевки. Секунды были на счету. У выхода столкнулись с моим прыщавым соседом. «Аня!» — опешил худой, белобрысый, со впалыми плечиками и в очочках на носу. Истинный ботан, Славик. «Ты нашлась?» «Ага, привет!» — бросила я и поторопилась вслед за хихикающим Светиком. Но не повезло ботану в меня влюбиться. Хоть бы средства от прыщей купил, бедняга. Я даже думала как-то на 23-й ему подарить, но ведь обидится. Набегу и оглянулась по сторонам. Папиной Тойоты нигде не было видно. Это пока. Рискую, ой, рискую. Но, с другой стороны, я беременна, и он мне ничего не сделает. Скажу, сам забыл пирожных купить, а организм требует. А тот правда требовал, просто выл мне человеческим голосом. «Дайте мне заварного крема и побольше, побольше, целую тонну, и песочную корзиночку, и буше». И Наполеончик. Повинуясь зову желудка, я ринулась наискосок через двор, освещенный лишь парой фонарей. Светик за мной. Свернув в темноту за угол, я столкнулась лбом с кем-то огромным, бегущим в наш двор. Аж шее больно стало. Вот так только на землю под надвинутым капюшоном смотреть. Перед глазами вырисовалась широченная грудь, обтянутая чем-то серебристым. Как рыбья чешуя. Странно. Простите. Запыхавшись, сказал он. Мягко, бархатно, с акцентом. Сердце у меня ёкнуло. Это он. Я натянула капюшон пониже, пряча лицо, отшагнула назад и заставила себя кивнуть. Паника расплескалась в голове. Кто-то схватил меня за руку и потащил в обход. «Светик, спасительница!» «Пойдем, мы торопимся!» «Простите, леди, я случайно!» — крикнул нам вслед незнакомец. Ноги мои стали ватными, и я поддалась Светику, которая тащила меня вперед, как трактор. Впихнула меня в кондитерскую через квартал, подтолкнула к столику за вешалками в самом углу. Я плюхнулась на стул и только тогда рискнула поднять глаза на подругу и снять капюшон. Светка выглянула из-за вешалки и села напротив. «Никого. Это он, да? Голос из телефона?» Я мелко закивала, не помню толком, как говорить. «Это ж надо было так нарваться!» «Офигеть!» — выдохнула подружка, стянула шапку и бросила ее на диванчик рядом. «Так, за входом я слежу. Папе звоним? Или в полицию?» «Нет!» — наконец заговорила я. «Дай сообразить. К счастью, он меня не узнал. В этом старом лапсердаке с капюшоном тебя бы даже родная бабушка не узнала. Фух, но он шел в наш двор. Значит, адрес выяснил!» Отчаянным шепотом воскликнула я. «И дома мне сейчас быть совсем нельзя. У нас же не неприступная крепость». «Кстати, о крепости», — с широко раскрытыми глазами проговорила Светик. «Он, этот твой, был в кольчуге. Настоящий, как средневековый рыцарь. И в очень странных сапогах». Я сглотнула, не зная, куда девать себя от волнения. «А еще», — продолжила Светик возбужденно, «у него все пальцы в перстнях. И на ушах огромные такие серьги, как у древних индусов в Махабхарате. Может, даже бриллианты. И сам он какой-то такой очень южный». «Ой!» — жалостливо всхлипнула я. «Учитывая, что у меня тоже на ушах бриллиантов хватило бы, чтобы машину купить, когда меня в Сочи нашли, это точно он». «Может, он какой-нибудь охрененно богатый раджа или шейх?» — предположила Светик. «Влюбился в тебя и похитил. У них же такое в порядке вещей. Раз и в гарем». «Мамочки, я не хочу в гарем. Я свободу люблю». «Ага», — нахмурилась Светик. «Мы тебя не отдадим. Пусть он и самый красивый мужчина из всех, что я в своей жизни видела, но обойдется без тебя. Ишь, чего удумал, мою Аньку похищать. Но если не съем сейчас пирожное, умру все равно», — сказала я. Светик вздохнула. «Ох уж эти беременюшечки», — и пошла к витрине. Теребя в пальцах пояс от плаща, я сидела с опаской, поглядывая в край окна. И вдруг увидела его. В кольчуге. Он шагал, осматриваясь, словно ища кого-то. Остановился прямо под фонарем, как специально. Я мгновенно приникла к чужим пальто на вешалке и, затаив дыхание, выглянула одним глазком. Любопытно же. Ему меня отсюда точно не увидеть. И сердце тотчас пропустило удар. Боже, какой он был красивый! Статный, высоченный, с широкими плечами и смоляными кудрями, обрамляющими идеальное, но совершенно растерянное лицо. И это он ищет меня, чтобы снова похитить? Или Светик права? Боже, боже, что делать, что правильно и что нет? В животе похолодело, поясница заныла, а кольцо отчего-то стало горячим. Послышалась полицейская сирена, незнакомец беспокойно глянул через плечо и побежал по улице. Прочь от кондитерской и от нашего двора. Не раздумывая, я бросилась к окну, посмотреть, куда. И вдруг больше, чем пирожных, отчаянно, невыразимо, вплоть до невозможности дышать, захотелось видеть его еще. Но он исчез.